Виктор Петрович Астафьев. Песнопевица. В ту пору бакины еще были деревянные, и держались они на деревянном угольнике. Вершины пирамидок белыми и красными маковками фонарей светились. В фонари эти вставлялись керосиновые лампы. Днем отец наливал в лампы керосин из большого ржавого бидона. Галка держала воронку и вкручивала горелки с фитилем в горло ламп. Потом она спускалась на берег, вместе с отцом мыла руки, шоркая их песком, смешанным с галечником, и в маленьких ладошках хрустело, и руки делались белыми, но все равно от них пахло керосином, и платьишко ее постоянно пахло керосином, и в избушке пахло керосином. С запахом этим Галка свыклась и не замечала его. Она свыклась и с жизнью в отдельной избушке, без подружек, без детских книг. У нее была одна игра — в бакинщика. Но она не считала это игрой. Она не играла. Она работала бакинщиком. Еще солнце только-только упирало в горы, и нижнюю часть его подравнивало дальней седловиной, а Галка уже начинала хлопотать. Она по деревянным ступенькам бегала вверх-вниз по крутому яру и носила в лодку лампы, весла, ведерко выплескивать воду. Две старые телогрейки отцу и себе. Строго насупив белесые бровки, стояла она у лодки и, тыкая пальцем, пересчитывала лампы, соображала, не забыли ли чего. И, подражая видам и голосам покойной матери, поворачивалась к избушке и кричала от реки. «Ты долго, Иссо, будешь там копаться?» Отец громко кашлял в ответ и, хлопая широкими голенищами бродней, будто крыльями, неторопливо спускался к лодке. Здесь он курил цигарку и начинал пугливо хлопать себя по карманам. «Опять спички забыл!» — суровила Галка и доставала из кармана старой телогрейки коробок серников. «На, совсем у тебя памяти не стало!» Отец прикуривал из лодочкой сложенных ладоней и, незаметно улыбаясь, косил глазом на озабоченную, хмуро насупленную девочку с неумело заплетенной косой, мокреньким носом, в стоптанных сандалиях с белесыми от воды передками. Он брал дочь на руки, усаживал на беседку и, мимоходом, незаметно выдавив из ее носа мокроту, набрасывал телогрейку на спину с остренько выступавшими лопатками. «Поплыли, благословясь», — роняла постарушечья Галка. Отец наваливался на лодку, сильно гнал ее по камешнику, Галку часто откидывала назад и роняла с беседки. «Эка! Эка!» Барахтаясь на дне лодки, выпрастывалась из телогрейки и ворчала Галка. «Сила есть, ума не надо!» Отец в мокрых броднях ступал в лодку, поднимал Галку на беседку и, шатаясь, шел к корме. Брал сначала кормовое весло, затем шест и начинал поднимать лодку вверх по реке до острова Заячьего, от ухвостья которого шла накоса в реку песчаная игра — отмель. И отмель эту отмечал красный бакин. И пока они хлопотали, собирались, поднимали лодку вверх по реке, вечер уже тихо спускался с гор. Он бесшумно выползал из глубоких распадков и перекрашивал весь мир, и речку, и горы в свой вечерний свет. Вечер казался Галке дедом. Тихим, бородатым и молчаливым он курил трубку за горой, и оттого небо было там красное. Он шевелил бородой, почесывался, и оттого колыхались тени скал в воде, и шелестел осинник по горам. Деду было холодно в горах, и он с вершины сухой лиственницы голосом филина просил шубу. Дед кряхтел и ворочался в лесу, укладываясь спать, и выколачивал трубку о старый сухой пень, будто черный большой дятел стучал по дереву. Дед долго засыпал и успокаивался. Гасла его трубка, и остывало небо за горой. Дед дышал ноздрями распадков, и на реку медленно наползали легкие полосы тумана. Они качались над водой и оседали в тальниках Зайчьего острова. Дед закрывал наконец-то глаза, не ворочался больше, не кряхтел, и все кругом переставало шевелиться, стучать, и даже листья не хлопали ладошками, чтобы не беспокоить деда, потому что он, хотя и тихий дед, все же сумрачный, угрюмо молчаливый, и что у него на уме, никто не знает». Шест железным наконечником пощелкивал о каменное дно, шумела носом лодка, толчками поддаваясь встреч быстрой воде. Галка опускала руку за борт, слышала, как щекочет ее пальцы живая и теплая перед ночью вода. Кулички снимались с камней, обгоняли лодку, светясь белыми подкрылками, и стригли голосами привычную песню, которая веселила галку. «Тити-вити, тити-вити, тити-вити!» Зайчьи протоки, обросшие у берегов водяной чумой и копытником, шумно взбив воду, поднимались утки. Но не все, поднимались лишь селезни, а матери с утятами бежали по воде в рассыпную, прятались кто куда. Галка хлопала ладонями, пугая утят, и неизвестно почему, радуясь, что они бегают в панике по воде, прячутся в листьях и крепко сидят там, думая, что их никто не увидит. Утка с вызовом и бесстрашием то подплывала к лодке, то отлетала от нее, отвлекая таким образом опасность от детишек. На ухвостье острова отец ненадолго останавливал лодку, и галка выплескивала воду, скребя по дну лодки сплющенным ведерком, а выплесков начинала мурлыкать песню и видела, как утка собирала утят из-под листьев и плыла по воде чуть впереди, все еще встревоженно покрякивая, а утята строем за нею, и строй в сумерках казался единым, и только след белесый расходился на стороны, пошевеливая копытник. Отец клал шест под ноги, брал весло, отталкивался от острова и начинал выгребать к верхнему Бакину, держа нос лодки наповерх. Остров отдалялся, горы уже слитые воедино, лес, в котором успокоился вечер дед, все это оставалось за кормою. И простор реки, холодноватый и мирный, подхватывал галку, нес на мягких руках, покачивая и лаская. Бывало, та спашешь пашенку, лошадок распрягешь, а сам тропой знакомою в заветный сад пойдешь. Запевала тоненьким голоском галка и слышала одну себя, и радовалась тому, что есть она, галка на этом свете, что отец слушал ее и даже веслом негромко хлопал, чтобы слышать ее лучше. И галка пела, пела, уже забывшие про отца, и про лодку, и про деда, который хоть и привычен, но все же жутковат. И пока он не уснет, петь и кашлять было и страшновато, и неловко как-то. Никаких детских песен галка не знала. Она жила тем, что переняла у взрослых, и песни ее сплошь грустные, протяжные, и про любовь все больше. В золотом садочке канарейка пела, пела так уныло. Голос расставался, Пела так уныло, голос расставался. Молодой парнишка, ой, с девушкой прощался. И как он прощался, и как ей, девушке, так горько было, когда она спрашивала: «Куда, милый, едешь? Куда уезжаешь? На кого ты, милый, ой, меня покидаешь?» Все это Галка ровно бы и чувствовала, и понимала, а потому и на сердце у нее делалось по-разному. То его слезами подтачивало, то озноб, возникший под кожей, кололся хвоею в сердце, то вдруг тепло подкатывало к груди. Отец хватался за Бакин, вставлял в фонарь лампу, зажигал ее и отпускал лодку. Ее шатало, разворачивало течением, несло вниз по реке, и огонек Бакина, дружески моргая Галке, удалялся в темноту. И она пела только ему, огоньку. В низенькой светелке огонек горит. Молодая пряха у окна сидит. Голосишко у Галки становился тише, тоньше. Слова она уже склеивала. Головенка ее сморенно падала на грудь и пятнышком светилась в темной телогрейке среди темной лодки. Отец осторожно продвигался к беседке, брал в нос лодки свою телогрейку, брал на руки Галку, бережно опускал ее на одежонку, прикрывал сверху другой телогрейкой, и Галка, протяжно с облегчением вздохнув, ложилась щекой на руки и сладко засыпала. Отец, покачав головой и грустно улыбнувшись в темноте, садился за лопашни и, поскрипывая уключенными, плыл от Бакина к Бакину, засветлял их и сплывал по течению к избушке. Сложив весла, уронив натруженные руки на колени, он курил, слушал ночь, себя, тосковал о жене. Думал о дочке, которой надо бы мать, но мать никогда уже не вернется, а мачеха еще какая и попадется. Лодка, чуть слышно коснувшись берега, останавливалась. Отец забредал в воду, брался за уключину и подтаскивал ее повыше. Затем бросал окурок в воду и выскребал Галку из носа лодки, укутывал ее в телогрейку, на руках нес вверх по деревянным ступеням к избушке. Иногда Галка просыпалась и невнятно спрашивала: «Мы уже приплыли?» «Приплыли, приплыли, спи, песнопевица». И отец прижимал ее плотнее к себе, а она дышала ему в грудь маленьким добрым теплом. И хотелось ему сказать: «Родненькая ты моя, миленькая ты моя, что был бы я без тебя?» Но он этого не умел сказать. Он лишь останавливался на яру, скрипуче прокашливая горло, сдавленное сладким горем. Прижимал к себе дочку, ровно бы боясь остаться в одиночестве среди темной ночи, над темной рекой, на которой редко помигивали огни Бакинов, и где-то далеко, еще за поворотом реки, занималось шлепанье плиц и пыхтение буксирного парохода. «Пароход идет», — тихо говорил отец, слушая свой голос. «На твои огоньки дочка смотрит и не заблудится в потемках. Она и выросла там, в избушке бакенщика. Она и отца похоронила там, на травянистом взлобке рядом с матерью. Работает она теперь в большом учреждении за чертежной доской и, забывшись иногда, тоненько и грустно запевает. Куда, милый, едешь? Куда уезжаешь?» И тогда сотрудники проектного отдела поднимают головы от столов, калек, чертежных досок и с улыбкой поглядывают на эту беленькую, всегда почему-то молчаливую и грустную девушку, о которой мало кто знает, как она жила, где выросла, о чем думает. Вечером она часто выходит на набережную и, облокотившись на решетку, смотрит на реку, на мигалки Бакины с поплавочными железными туловищами, провожает глазами многооконные светлые пароходы с веселой музыкой и чего-то ждет. Она ждет, когда один из этих пароходов подойдет к ней, возьмет с собой, увезет туда, где ей пристать захочется. Может быть, там, в темноте, светится, горит тот единственный огонек, живой и теплый, о котором она мечтает так давно и терпеливо».